Все колесницы должны иметь ось единой длины. Все иероглифы стандартного написания. Под таким лозунгом проходило когда-то создание и объединение Великого Китая. В знак единства и примирения император велел снести стены вокруг завоеванных им городов и построить одну Великую Китайскую стену. Император Цинь Шихуанди. Передача вторая. У меня сегодня в гостях историки Артем Кобзев и Марк Ульянов. Здравствуйте. Артем Кобзев родился в 1953 году в Москве, выпускник МГУ, доктор философских наук, профессор, заведующий сектором идеологии и культуры Китая Института востоковедения Российской академии наук, декан факультета гуманитарных наук МФТИ, автор книг и публикаций, в том числе «Философия китайского неоконфуцианства» и «Учение о символах и числах в китайской классической философии». Марк Ульянов родился в 1966 году в Москве, выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки, автор переводов и комментариев по истории Древнего Китая. Слава Цинь Шихуана во многом основана на его завоевательной политике. Собственно, он, что называется, огнем и мечом объединил страну за достаточно короткий срок, 10 с небольшим лет. Так вот, мы много говорили о колесницах, о мечах, о стрелах, арбалетах. Да. Так все-таки главной инновацией, как мне представляется, в военной технике, которую предложил с успехом Цинь Шихуан, была опора именно не на основную боевую силу старой армии колесницы, которые были связаны, естественно, с аристократией, а не с простым людом, а на лучников, которые формировались из народа. То есть здесь был предложен такой демократический принцип формирования армии. Вот. И, собственно, такая основная легистская идея, которой он воспользовался, вот, соединить в одном лице землепашца с воином, она и была реализована. И вот эти лучники, они представители народа, они и выступили против аристократии, которая олицетворяла принцип разделения страны на уделы. Цинь Шихуанди, правитель царства Цинь, император Китая, происходил из правящего дома царства Цинь, завоевал 6 китайских царств и в 221 году до нашей эры создал единую централизованную империю. При нем в 215 году до нашей эры началось строительство Великой Китайской стены. В руках Шихуанди была сосредоточена вся полнота законодательной, высшей исполнительной и судебной власти. Пытаясь ликвидировать малейшую возможность критики своего режима, он издал в 213 году до нашей эры указ о сожжении всей гуманитарной литературы, хранившейся в частных собраниях. Страна в общей сложности насчитывала 36 округов, говоря современным языком, на момент завершения. Ну, 36 кампании. Округов – это как раз некая политическая и административная новация, которую ввел Цинь Шихуан в противовес вот делению предыдущему, ну, на момент завоевания на 7 государств и на более мелкие удельные подразделения. То есть это был второй шаг. Опора, значит, на народ, модернизированный народ, оглупленный народ, лишенный своих традиционных корней и связи с духовными учителями, то есть конфуцианцами прежде всего, и единый принцип вертикали власти с административным делением, то есть деление по принципу выдачи, значит, родственникам и, значит, удельным владыкам и соответствующим близким людям был заменен, так сказать, вот таким единым административным принципом, делением на 36 областей. И второй момент очень важный. Ну, деление было продолжено и дальше, вплоть до деревень, вот, с количественным модулем 10. там, 10 деревень объединялись, так сказать, в некую волость, волость объединялась там, в районы, вот эти 4 ступени по 10. Кстати, это деление, оно носило и нумерологический характер, оно было, не, естественно, не эмпирического характера, потому что понятно, что деревни могут быть разные. Вот, ну, как исторически сложилось. Вот. А вот в этом было четырехступенное деление вот основной территориальной единицы с модулем 10. Оно давало как раз вот число 10 тысяч, которое соответствует числовому стандарту китайскому. Вот, в этом некоторые принципиальные отличия. Китайцы... может быть, одни из самых древних народов, которые вели десятичное деление. Это тоже не тривиальная вещь, а это, так сказать, такая прогрессивная основа их математической науки. Но у них весь этот ряд строился на четырех степенях числа 10, а не на трех, как у нас. То есть у нас, значит, повторение идет после тысячи, а у китайцев после 10 тысяч. А это, в свою очередь, связано с другим более общим методологическим принципом, реализованным в идее пяти элементов, как или стихий, или движущих сил, как основе мироздания. Потому что, значит, вот к четырем этим степеням добавляется число 1. Получается, значит, вот такая пятерица. И, собственно, вот эта идея пятеричности, или пяти элементов, или пяти Д благодати, и была основной теоретической философской идеей, которую воспринял Цинь Шихуан, и которую он потом реализовал на всех уровнях, от философского до вот практического, которое, и даже более того, все это вылилось потом и в переименование различных объектов. То есть, когда он пришел к власти, он опрокинул эту философскую идею на историю, или, так сказать, на историософию, или на политологию, выражаясь современным языком, и сформулировал тезис о том, что новая династия, им созданная, соответствует движущему началу или благодати воды. В противоположность движущему началу или элементу огню, который был приписан предыдущей династии Чжоу. Вода побеждает огонь. Вода находится в отношении победы над огнем. И это некоторое теоретическое, философское обоснование вот такой смены династии. Ну, идеологическое в том числе. Ну, в том числе, да. Оно и идеологическое, и практическое. Оно настолько практическое, то есть оно, это не некая такая оторванная от реалий метафизика, оно настолько практическое, что оно реализовывалось в... переименований даже главной китайской реки, которую назвали термином, соответствующим этому элементу. То есть ее назвали Дэ Шуй, а реку Хуанхэ назвали Дэ Шуй. И вот это вот название содержит в себе два термина. Дэ – этот вот элемент, а Шуй – собственно, элемент вода. В рамках китайского классификационизма элементу воде соответствует черный цвет, поэтому приоритетным стал черный цвет. Этому элементу соответствует число 6, поэтому приоритетным стало число 6. И вот цвета, соответствующие вкусы, соответствующие числа были введены в оборот, и они стали реализовываться, ну, буквально во всем. От, значит, некоторых философских идей до просто материальных объектов. Стали шить одежду соответствующим образом. Было предписано одеваться в черные цвета, шить, значит, соответствующим размером униформу для военных и гражданских чиновников и так далее. Это в удвоении число 6 стало стандартом для различных государственных символов. Значит, вот он прославился также тем, что после победы были созданы некие 12 огромных колоссальных фигур символических. Были введены в противовес, скажем, 5 стандартным способом умерщвления, уже 12 способов умерщвления. Ну, разные культуры, в общем, в отличие от наших, знают, наши высшие меры знают разные способы, весьма экзотические. Но, по-моему, это некоторый мировой рекорд. Вот, значит, вот от простого обезглавливания до просто, значит, очень экзотических форм. Там, просверливание головы, значит, засаливание трупа и так далее. Ломание ребер. В общем, не будем вдаваться в эти ужасы, но вот были введены, опять-таки, подогнанные под нумерологический стандарт числа 12, производного от 6, связанного с водой, 12 способов умерщвления и так далее. В этой связи вот, были образованы как раз и 36, что тоже связано, естественно, это квадрат, ну, 6 на 6. Да, квадрат 6, поэтому именно 36 округов. Кроме того, принципиальная вещь, новация, связанная с этой административной реформой, введение туда некой триады, административной триады, триады начальников, которая потом, кстати, закрепилась во всей китайской истории. Особая тройка. Особая, ну да, у нас тоже эти неприятные ассоциации, естественно, возникают. Но, в общем, это все довольно рационально. То есть это гражданский начальник, военный начальник и цензор, то есть некоторый контролер за тем и другим. Так что, в общем, вполне разумно. И с этим же связано уничтожение феодальных границ между теми государствами, которые были завоеваны. Снос стен. Да, ну, так сказать, метафорически и практически это снос, действительно снос стен реальных и нереальных, которые разделяли государства. Но наоборот, то есть диалектика всей этой деятельности состояла в том, что внутренние стены разрушались, а внешняя стена создавалась. И опять-таки, и реальное и виртуальное. То есть впервые вот благодаря созданию единой централизованной империи Китай вышел до предела своих границ, победив наиболее там, агрессивных варваров из севера, из юга, из запада. И даже были попытки, собственно, двинуться на восток, но там уже были морские берега, все это облекалось в некоторые, так сказать, мистические формы, но, возможно, за этими мистическими формами мотивировки движения на восток к островам бессмертных стояла попытка движения к Корее и к Японии. Так вот, значит, в итоге вот этого расширения Китай, собственно, создал границы, которые его подвели к соседним, ближайшим и крупным цивилизациям. Это очень важно. То есть он вот дошел до некоторых граней, которые создали ему внутреннюю самодостаточность и вот некоторые потенциальные контакты уже с будущими, так сказать, другими культурами. Потенциально в будущем контакты с другими могучими культурами. И оформилось это материально вот, собственно, в создание стены, Великой Китайской стены, которую он обнаружил на севере, которая до того начала создаваться, но фрагментарно, участками, а он ее соединил и сделал вот некоторое единое монолитное целое, которое, собственно, его и прославило. Великая Китайская стена. Первые участки стены воздвигнуты в 4-3 веках до нашей эры. После объединения Китая император Цинь Шихуанди приказал воздвигнуть сплошную стену, чтобы прикрыть северо-западные границы империи от нападений кочевых народов. Длина Великой Китайской стены составляет около 5000 километров, высота до 7 метров. Ширина нижней части около 6,5 метров. верхний – около 5,5. На всем протяжении Великой Китайской стены сооружены казематы для охраны и сторожевые башни, а у главных горных проходов – крепости. Почему же тогда считается, что он был достаточно успешен как военачальник, но не очень успешен как правитель мирного времени? Во многом эта фигура в самой китайской истории неоднозначная. И, собственно, у серьезных историков идет спор о том, как относились современники к Цинь Ши Хуанди. Вот этот образ такого одиозного правителя, он, собственно, возник в позднейшей историографии, и его создали конфуцианские ученые, которые в преследующей династии обрели официальный статус и могли, собственно, уже манипулировать сознанием. А тут надо напомнить просто, что мы говорили в предыдущей передаче о том, что он боролся с конфуцианством, поскольку оно не соответствовало его принципам. Да, вот это некий такой стандартный взгляд, что он был носителем идеологии легизма, самого непримиримого идеологического противника конфуцианства. А поскольку конфуцианство победило, то, естественно, всех собак на него и навешали. Но в науке существуют разные точки зрения. Вот наш соотечественник, историк Синицын в свое время, к сожалению, покойный, в свое время написал очень подробное исследование, в котором доказывал, что ничего подобного, что это некоторое искажение реалий, а в реалии Цинь Ши Хуан вполне наследовал конфуцианские принципы управления. Вот, и миф о том, что он вот был таким злодеем, был создан уже при следующей династии, а точнее, примерно вот на рубеже новой эры, когда к власти рвался узурпатор Ван Ман, и его идеологические приспешники, прежде всего, ну, известные китайские, кстати, мыслители, Лю Синь и Ян Сюн, создали такую теорию для того, чтобы обосновать право Ван Мана на смену династии, создание новой династии Синь. Им нужно было показать, что последующая династия Хань, она не хороша, а при этой династии, собственно, вот это вот противопоставление и было создано. Вот. Им нужно было показать вот эти вот все злодейства Цинь Ши Хуана для того, чтобы доказать, что был принципиальный разрыв традиции. А разрыв традиции означает возможность того, что те, кто жили после него, это некомпетентные, не знающие люди. Вот книги уничтожили, людей погубили, традиция исчезла, поэтому, значит, надо ее восстанавливать, надо менять сложившуюся ситуацию, создавать что-то новое. Так что в итоге вопрос о том, насколько он соотносился с традицией, он, значит, требует еще дальнейшего исследования. Он был человек во многом практический. Собственно, его результаты деятельности показывают, что он исходил из очень прагматических соображений. И поскольку стена уже была во многом создана, она существовала, вот, то это, естественно, было действовать таким образом, соединять уже имеющиеся. И даже это потребовало, в общем, колоссальных человеческих ресурсов. В общем, считается, что туда там до 700 тысяч людей было привлечено к этой деятельности. То есть это, в общем, определялось материальным раскладом сил, наличием ресурсов. Это и подорвало экономику его империи. Ну, что касается экономики, вопрос сложный, потому что там, судя по описанию историков, разные были обстоятельства, в том числе какие-то природные катаклизмы. А, в общем, он действовал тоже для нас понятным способом. Считается, что вот большинство этих людей, участвовавших в строительстве, это были сосланные туда преступники, ну, естественно, натуральные или мнимые. Это все напоминает, в общем, ту методику великих коммунистических, строек, да, которые, собственно, то ли строились потому, что было много арестованных людей, то ли наоборот, под это строительство людей просто слоями снимали, классами, так сказать, арестовывали социальными прослойками и туда направляли. То есть это вот некоторый такой механизм, который нам известен по истории 20 века в нашей родной стране. Но он уже действовал и был опробован вот за тысячелетия до нас. После 221 года до нашей эры в центре внимания стоят процессы унификации и создания первой в истории Восточной Азии, даже не очень хочу употреблять слово Китай, Восточной Азии, да, слово империя. Это здесь, как бы вот возвращаясь к этому переходному периоду, да, нужно, наверное, напомнить, что Цзиншихуан у власти находится с 246 года. Он приходит в возрасте 13 лет. Это то, о чем мы говорили на прошлой передаче. В очень непростых условиях. К 21 году ему уже почти 40, 38. Да, это зрелый, но еще не пожилой человек. В общем-то, человек в самом расцвете сил. Незадолго до этого времени завершилась смена поколений, и к власти приходит новая замечательная плеяда цинских военачальников, которые, собственно, и на своих штыках, да, вот на своих алебардах, да, или клевцах, и приносят победу. И вот здесь, вот, напомнив, да, это историческое время, 246-221 год, хотелось бы напомнить несколькими штрихами и географию, показать расположение царства Цинь по отношению к другим царствам, и тогда, может быть, некоторый процесс унификации тоже станет для наших зрителей немножко понятнее. Речь идет о том, что ключевые земли, основные земли царства Цинь находились в бассейне реки Вэйхэ, это западный приток Хуанхэ. Там огромнейший аграрный очаг, который в предыдущую эпоху, в западно-джоуское время, да, до 771 года занимал, собственно, джоуский домен, да, где проживали, находилась столица джоуского вана и находился, собственно, центр вот, китайской цивилизации того времени, если так можно сказать. А цинцы, и в первую очередь их правители, да, они выходцы из самых западных, окраинных районов, которые лежали на границе между степными районами и вот аграрными долинами реки Вэйхэ. И, собственно, сами цинцы, по крайней мере, их элита, да, они больше по своему этническому происхождению связаны с Великой Степью и со степными народами, да, чем с джоуской культурой и цивилизацией. И, собственно, джоуское царство в 771 году и возникло после того, как джоуский правитель был переселен цинцами из этого района, да, реки Вэйхэ, в более восточные районы, ближе к Великой Китайской равнине, да, в столицу, где сами джоуские ваны не хотели жить, на реке Ло. И вот эта отчужденность, с одной стороны, цинцы занимают исконные, да, центральные земли, где до этого несколько столетий находилось ядро цивилизационное, а с другой стороны, по своему происхождению, вот, чувствовалось, это чувствовалось всегда, и до Цзиншихуана, и во время Цзиншихуана, и даже вот в период его пребывания у власти как императора, да, их чуждость, вот это степняцкое начало, которое хорошо знакомо, в общем-то, и по русской истории, да, половцы, кипчаки, потом ордынский период. И в этом отношении, собственно, центры вот цивилизации китайской того времени, период Джаньго, о котором мы говорили, борющиеся царства, находились восточнее, да, долины реки Вэйхэ, на Великой Китайской равнине. Возвращаясь к вопросам централизации власти, создания административной вертикали, наверное, это было неизбежно, потому что на территории каждого из завоеванных царств была своя система управления, своя система чиновничества, раздачи сестрам по серьге, и нужна была некая унификация, и чиновники не локального значения, а, как принято было говорить в советское время, назначенцы, вот тебе портфель, езжай, и управляй на месте. Вот. Правильно это? Вот, как бы. Ну, можно добавить несколько деталей. Конечно, Цин Ши Хуан был первый, который, да, правитель Восточной Азии, который попал в ситуацию, когда нет больше других равных ему царств. Да, и, наверное, он был, да, первый, кто распоряжался такой огромной территорией. Ведь он после того, как вот это объединение, да, произошло, как мне кажется, столкнулся с проблемой того, что земли так много, территории так много, административных задач, которые надо решить, огромное количество, а никто до него этого не делал. То есть механизма управления, да, вот этим всем до него не существовало. Правильно? Совершенно точно. И здесь очень важно отметить такой психологический аспект, который уже был до этого в китайской истории, в предшествующий период, который бывает, наверное, в истории любого другого государства, когда политический деятель прилагает все силы, да, тратит несколько десятилетий своей жизни на организацию победы, да, достижение верховной власти, оказаться на вершине. Но когда эта победа достигнута, да, вот только тогда правители, его приближенные, понимают, какое колоссальное бремя сваливается на их плечи. И вот эта наполеоновская ввязаться в битву, не только наполеоновская, а потом посмотрим, она всегда оборачивается колоссальной трагедией и для самого политического деятеля. А здесь, когда будем говорить про Цин Ши Хуана, какие-то ассоциации и параллели неизбежны. Да, и для всего народа. И вот если говорить о такой дальней параллели, да, которая предшествует процессу унификации, о которых сегодня, наверное, будем много говорить, это, наверное, сопоставление ситуации на юге Месопотамии конца третьего тысячелетия, когда внутри шумерских номов, да, происходит борьба за гегемонию, но внутри не может появиться лидер. И в течение всех трех периодов, всего третьего тысячелетия, идет энергичная борьба за контроль над всей территорией. Но лидером оказывается правитель небольшого владения на севере Акады, да, Саргон Акадский. И вот когда только у шумеров появляется такой гегемон, да, потенциальный Лугаль-Загеси, вот в это время, после удачно проведенных реформ, что очень напоминает, да, царство Цин, Саргон Акадский, используя как раз тех самых лучников, да, то есть новый род войск, после проведения административной реформы начала внутри своего владения, как Цин Ши Хуан, да, когда появляется фигура чиновника на место феодальных и аристократии, да, вот с помощью этого войска, чиновничьего аппарата, делает то, что не смогли сделать сами шумеры, он их захватывает, создается новое акадское государство, где происходят те же процессы унификации. Вот Цин – это то же самое, да, владение, находящееся на Западе, в стороне от основного цивилизованного мира, но которое в ключевой момент их истории, когда процессы мирной унификации уже как бы назрели и происходили, но они происходили очень медленно. И вот Цин Ши Хуан в это время добивается победы. Методов, помимо, так сказать, административного единства, у Цин Ши Хуана была практика массового переселения людей. Титанические совершенно. С разных частей страны в другие разные части. Между прочим, вот этот принцип, он очень интересно, ярко описан, как ни странно, Кафкой, в блестящем совершенно рассказе «Как строилась Великая Китайская стена». То есть вот это вот перетасовывание людей, перемешивание людей и разных социальных слоев, и разных этнических характеристик, вот было такой массовой практикой. Причем в источниках даются числа. Там это 400 тысяч реально? Да, ну да, десятками и даже сотнями тысяч людей вот перемешивали. И это действительно создавало некоторое единство, а у Кафки показано, что это показывало людям величие новой страны, это создавало в них особый пафос отношения. Единая общность, да, людей, китайский совершенно, народ. Совершенно да, верно. Да. Нужно сказать, что, конечно, это все-таки мы говорим о восприятии, да, может быть, гораздо более позднем. События, которые последуют сразу после смерти Цин Ши Хуана, говорят о том, не столько о процессах, да, вот этого перемешивания, сколько о попытках, да, сколько о понимании того, что это делать необходимо, в начале этого, но вот насколько они были успешны и насколько удалось перетряхнуть, да, население, это, в общем-то, можно говорить только о небольших территориях, прилегающих, собственно, к царству Цинь. Ну, насколько я понимаю, здесь преследовалась еще одна цель. Перемешивание людей исключало попытки сепаратизма. Потому что если здесь живут Ивановы, здесь Петровы, консолидации никакой не будет. Если их еще перемешать с Сидоровыми и Федоровыми, то уже получается, что как-то нету отдельных анклавов. Да. Это правильно? Нет, это совершенно верно. И перетасовывали-то людей всех слоев. То есть им массы перемещали простых, черноголовых, как выражались китайцы, и перемещали и чиновников. И вот, возвращаясь к вопросу о новых принципах ведения войны, надо сказать, что до этого войны вели аристократы и люди одного уровня, поэтому очень часто битвы превращались просто в демонстрацию силы, что, собственно, в поединке. Да, в поединке, вот что отразилось и в принципах китайского ушу. То есть важно показать свою силу. Вот, и противник, находящийся с тобой, например, на одном там социальном, психологическом, компетентностном уровне, он это понимает и отступает, или, так сказать, наступает. Вот, на уровне он это понимает и отступает, или, так сказать, наступает. Вот. Продемонстрировав силу, они разъезжались. Это не приносило тотального урона. Между прочим, есть даже такая теория, экономика экологическая, согласно которой этого и не могло быть, потому что такой был тонкий слой производства материальных ценностей, то есть продуктов питания, что если бы эти войны велись, вот, так сказать, это тотально на уничтожение, то просто бы рухнула вся цивилизация. Так вот, Цин Шихуан, он привлек людей другого класса, вот простой народ, который испытывал жесткие чувства по отношению к вышестоящим. И он разыгрывал и эту карту классовой ненависти. Это придавало особую силу. И у него был еще один заряд, поскольку мы вернулись немножко назад. Вот известный китайский ученый и даже в свое время бывший президентом Китайской академии наук, литератор Го Можо, он написал специальную статью в свое время, во время войны, кстати сказать, в 43-м году, о Лю Бувэе и Цин Шихуане. И основная идея, что это не близнецы-братья, а что, напротив, это противоположные совершенно персоны. И, значит, позитивная персона Лю Бувэе и вот негативная Цин Шихуан. И там он даже дошел до того, что вот тот портрет с куриной грудью, вот, особым носом Цин Шихуан, он интерпретировал просто физиологически, медицински. То есть он нашел в этом описании симптомы специфической болезни, размягчения костей у Цин Шихуана. И пошел дальше, стал интерпретировать это как такую с детства присущую болезнь, комплекс неполноценности. Трудное детство, деревянные игрушки. Вот, совершенно верно. И отсюда вот особый такой жесткий и человеконенавистнический характер, воспитанный в нем. Обратите внимание, что и предыдущая великая династия Джоу, которая, собственно, создала китайскую культуру, и вот эта династия Цинь, которая создала китайскую государственность, они пришли с Запада. То есть это движение вот по горизонтали, в рамках вот той политической доктрины разных вертикальных и горизонтальных союзов, или юго-северных и западно-восточных, Цзунхэн. Значит, западное направление, или направление Запад-Восток, оно вторично. Первично это вертикальное направление. Значит, здесь вот уже есть специфическая семантика, некоторая вот, когда слабое побеждает сильное. Так же, как вода. Ведь семантика воды, воспетой символически Циньшухуаном, это тоже даосская идея победы слабого над сильным. Ну, это опять же из японского «как разрушать». Твердым по мягкому, мягким по твердому. Ну, совершенно верно. А в японском это из китайского, это, так сказать, идеология Дао-де-Дзина, где с водой, собственно, сравнивается Дао, основное управляющее начало мира. И, в свою очередь, вот эта сетка горизонтально-вертикальная, определяющая, в данном случае, политические союзы, она привязана к более общей сетке, которая по-китайски называется «дзинвэй», то есть основа и уток в такой ткаческой метафоре, или некоторое основание канон и, значит, апокрифическое вторичное. Китайцы весь мир осмысляли именно таким образом. Ну, одним из научных последствий этого было то, что они первые изобрели вот такую картографическую сетку. Вот, и что им позволило там много чего полезного благодаря этому найти. Взгляд на мир, он позволял и действовать соответствующим образом, то есть использовать вот эти силы. Все это еще, кроме того, прокидывалось в геомантию, в рассмотрение в Земле вот того, что неких энергетических силовых направляющих линий, которые назывались там жилами дракона в геомантии, и которые, собственно, проецировались на человеческое тело. То есть я хочу сказать, что эти, казалось бы, прагматические союзы, на самом деле они несли очень серьезный, важный такой мировоззренческий заряд. То есть это все было скоординировано с общими мировоззренческими понятиями. Ну и, наконец, вот в связи с его военными или невоенными успехами, вот этой оппозиции военная и гражданская, а ведь если следовать теории Синицына, то продолжение конфуцианской линии означает то, что Циньшухуан не был чужд и гражданского начала. И, собственно, вот эта вся деятельность по унификации государства, она же гражданская сама по себе. Действительно, вот упрек в том, что он хорош как военный деятель и плох как гражданский администратор, было сформулировано как мягкий укор вот в годы империи Хань, сразу последовавшие после крушения Тинь. То есть тогда он своими современниками критиковался вот так мягко, как человек, так сказать, не сумевший все вот этот вот свой 10-тысячелетний райх, значит, сохранить. Его военные успехи во многом были, как показывают, опять же, я ссылаюсь на, значит, Евгения Павловича Синицына, были обусловлены не его собственными талантами полководца, а привлечением талантливых военачальников. То есть это они побеждали. А значит, он здесь проявил качество не столько военного, сколько администратора. Кадровик хороший. Вот именно. Вот. А с другой стороны, когда уже страна была завоевана, империя построена, он начал проводить крупные мероприятия вполне гражданского характера. Ну, мы уже сказали про Великую Стену. Строительство каналов. Вот именно, да, вы угадали мою мысль, просто сняли с языка. Именно, то есть он же отвел реку, то есть когда он был, мы в прошлый раз говорили, когда он был военачальником, он отводил реку для того, чтобы уничтожить вражеский город. А потом это отведение рек, прорытие каналов между ними стало служить совершенно другим целям, гражданским. Он же построил колоссальную сеть дорог, причем это описывается как грандиозное явление, там по 50 шагов ширины дороги, имперские дороги. Это еще более сильным объединяющим средством для страны стало, чем, наверное, создание единой административной структуры. И хотя он боролся, скажем, с торговцами, противопоставляя их полезным земледельцам, но объективно, на самом деле, он создал инфраструктуру для развития единой торговли во всей стране, что, конечно, так сказать, и поднимало экономику. Первый год его правления был самый насыщенный, да, и, видимо, он как бы задал тон и всему остальному правлению, потому что действительно многие вещи в 221 году, которые происходили, они все-таки были задуманы и раньше, но и тогда шла разная борьба идей, между которыми Шихуану приходилось выбирать. Первая и, наверное, самая важная сфера, которую затронули, это сакральная сфера, да, потому что есть власть действительно административная, есть идеология, но есть и некая сакральная, а сакральный его аспект, который ни в коем случае нельзя снимать со счетов. Мы помним то, что власть носителя высшей власти, да, включает два, и реальное управление, реальную власть, и сакральный его аспект. Ну, само название Циншихуанди, да, это некое божественное начало, да, включается. И, собственно, первый, да, совершенно точно, первый акт после завоевания всех царств, это был связан с выбором титула. То есть Циншихуан был к этому готов. И вот часть его советников предлагали копаться в прошлом, но он сразу сказал, что новый титул, да, никаким образом не должен был связан с какой-то с обычными титулами, да, а он должен иметь отношение именно к небу, к божествам, к духам. И тогда цинцы вспомнили, что есть три божества. Есть Тяньхуан, небесное божество, есть Дихуан, да, земное божество. И вот это слово Хуан, да, божественный, августейший, святейший, решено было оставить. И вот второе слово придумал сам Циншихуан, вот Инчжэн. Он вспомнил, что еще в шанское время, да, то есть еще до западного Джоу, верховное божество называлось Шанди, верховное божество Ди, да, верховный первопредок. Потом этот же первопредок остался главным божеством джоуский период. Вот, и он берет себе этот титул Ди, получается Хуан Ди. Да, круче гор. Когда обсуждали вот вопрос о титуле, значит, льстивые царедворцы, естественно, вот вспомнили вот эти три термина и предложили из них высший, который звучит как Тай Хуан, то есть Великий Хуан. Но сам термин Хуан распространялся на полумифических, но с точки зрения самой китайской традиции, вполне исторических, идеальных императоров древности. То есть это, здесь заключены две идеи. Это идеальный правитель, и это правитель, который руководил единым централизованным государством, то есть древней империей. Ну, в меньших, естественно, размерах, но все-таки древней империей. И к нему привешивается определение «великий», то есть представляется, что он в этом ряду самый крупный. Так вот, от него Циншихуанди отказался, по-видимому, потому что он считал, что, во-первых, надо что-то новое, во-вторых, он возомнил себя еще чем-то большим, чем даже вот эти идеальные с точки зрения конфуцианской традиции правители, к которым только стоит стремиться, потому что историосовски золотой век сзади, мы можем только приближаться к этим идеалам. А он ратовал за современность, и, то есть в некотором смысле за теорию прогресса, и поэтому он хотел стать большим, да, он хотел стать богом. Вот для этого-то и был привлечен термин «ди», который имеет значение «божественный первопредок», то есть некое существо, с одной стороны, связывающее нас с нашими предками, с другой стороны, находящееся в небесах. Ну, просто вот в упоминаемом каноне Дао Дэ Цзиньи, там этим термином обозначается «божество». Вот, то есть... Он сам себя сакрализовал. И вот был сформирован действительно вот этот им самим новый термин «бином» из двух иероглифов, один из которых относил к ряду идеальных правителей, а другой относил к ряду божеств. И вот дальше это стремление к сакрализации привело к его самого, к некоторым печальным последствиям, потому что божество должно быть невидимым. И уже, значит, в конце своей жизни он эту невидимость довел просто до предела. До абсурда. Да, потому что, значит, началось строительство огромного, совершенно фантастического по размерам дворцового комплекса. То есть на территории не то 200, не то 300 ли, то есть полукилометр, то есть это 100, там 100 или 150 километров, располагались 270 дворцов. И он перемещался. То есть это, вообще говоря, тоже напоминает на ситуацию на ближней даче, где Сталин переходил из одной комнаты в другую, и никто не должен был знать, в какой комнате, собственно, он ночует. Вот. Таким же образом, ну, в большем масштабе Цин Ши Хуан перебирался из одного дворца в другой, и никто не должен был знать, где он находится. Описан случай, когда он сделал наблюдение, что его ближайший, значит, советник Лисе, оказывается, значит, превысил, значит, масштаб роскоши и пользуется слишком большой свитой. Тогда он сделал замечание в своем ближнем круге. Это замечание было донесено до Лисы, и тот сократил свое окружение. Цин Ши Хуан понял, что кто-то из его окружения сообщает эту информацию, и стал выяснять, откуда утечка. Никто не признался, и тогда он приказал казнить все это окружение. То есть малейшее распространение информации из его круга вот каралось таким жестоким образом. И все это в итоге, вот эта сверхсекретность, которую он себя окружил, как некоторое божество, которое должно быть только представляемым, но невидимым. Оно его довело в итоге до того, что, собственно говоря, когда он умер, это все скрывалось всячески. Уже после смерти. Да, и привело, так сказать, к нарушению его воли о наследовании. Если говорить уже о следующих шагах, первых двух-трех лет объезда и строительства дворцов, это тоже продолжение вот намеченной линии сакрализации высшей власти. А когда началось строительство захоронения? Оно начинается оно началось довольно рано, еще когда он не завоевал. Да. Да. Это очень длительный процесс. Но лет 30 строилось где-то около того. Примерно все его управление. Да. Да. Да. И вот с первого же года, да, надо отметить, что вот титул Ди, который он присвоил, имеет связь еще не только вот с мифическими императорами древности, с которыми, конечно, да, я связывал, и с божествами шансов и джоусцев, но еще и с историей своего отца и своих ближайших предшественников, потому что еще тогда, несколько десятков лет назад, уже была попытка, да, правителем царства Цинь, правителем другого царства, такого же сильного, в противоположной восточной части Китая, царства Ци, присвоить себе новый титул, божественный. Но тогда они вместе договорились и отказались, для того, чтобы не ломать систему, паритет, который сложился в то время. А Цин Ши Хуан, действительно, да, присваивая себе новый титул, это говорит о том, что вот эта часть была как раз продумана в предшествующий период. Продумана именно им самим, да, где-то, может быть, даже втайне от своих советников. Он продемонстрировал свою мудрость, свою, вот, даже, может быть, небесную какую-то прозорливость. И после этого начинается уже несколько лет поездки по стране, с одной стороны. То есть включение в сакральное пространство завоеванных территорий и окраин. Это важно, потому что, да, мы помним, что это культ духов, местностей, распространенный у разных народов, и правитель, который является сыном неба в своем царстве, да, где он приносит жертву предкам и духам рек, гор и так далее, для того, чтобы включить в свое сакральное пространство власти завоеванные территории, он должен физически там присутствовать, распространяя эту сакральность, и обязательно посетить горные пики, принеся там жертвоприношения и совершив молитвы богам или духам покровителей этих местностей. эти, кстати, объезды в теории Синицына являются одним из важных аргументов, доказательства того, что он Цин Шу Хуанди следовал вот древней конфуцианской традиции, потому что идеальные вот императоры древности, как раз придя к власти, они и совершали подобные объезды. То есть он повторял некоторую сакрализованную практику древности. Затем он действительно сохранил джоуский домен, что тоже, так сказать, свидетельствовало о его вот приверженности древности, несмотря на приоритет современности. В стеллах, которые он там возводил во время этих объездов, он запечатлевал стандартные конфуцианские ценности, понятийные. И, наконец, значит, он не только ходил по горам, но и по водам. То есть вот эти объезды, они были связаны с двумя важнейшими мировоззренческими ориентирами китайской традиции – горы и воды. Вот, горы и воды, то есть это опять-таки вертикаль и горизонталь. Гора – вертикаль, воды – горизонталь. Он посещал горы, и он посещал воды, и он приближался к морю. И вот в этих поездках, поскольку он себя объявил сам Богом, он и вел себя как Бог. Кстати, рационализируя свои победы, он неоднократно, и это запечатлено в документах, ссылался на то, что ему содействовали духи предков. Его привели к власти, с его точки зрения, духи. И он имел с ними прямой контакт. И как божество, если он сталкивался с какими-то проблемами в поездках, это тоже описано, значит, там, где, на реке, значит, он подъезжал к горе, но разыгралась буря, и он, так сказать, не смог подъехать. Тогда он стал выяснять, а какое божество ответственно за эту местность. Да, там, значит, было выяснено, что там, вот такое-то божество. Тогда он решил наказать это божество. Вот. Ну, это, и приказал вырубить лес на этом берегу. Или следующий случай, значит, ему там какой-то сон приснился уже у моря. Вот, ему его растолковали, сообщили, что какие-то там огромные рыбы во всем виноваты, и было предписано, значит, отправиться, значит, с двухзарядными арбалетами. Да, совершенно справедливо, этих рыб расстреливать. То есть логика поведения такая, что не только молиться богам, так сказать, по монастырям проехать, а руководить процессом сакральным, руководить духом, выстраивать этих духов, призывать к порядку. Один логический ход. Если ты божество, значит, ты должен быть бессмертным. Вот. И тут прямой выход на контакт со специалистами по бессмертию, которых, значит, даже количество указано в источнике. То есть было 300 магов, которые отвечали за бессмертие. За бессмертие, да. Вот. И опять-таки мы очень много параллелей находим. То есть и вот, действительно, вот эти диктаторы, властители, для них становится проблемой. Ну хорошо, мы имеем все, теперь нам нужно бессмертие. И с одной стороны, были вложены, в общем, очень большие средства в разработку соответствующих снадобий, посылались экспедиции. Значит, тысячи юношей и девушек. Да, значит, не просто юноши, а должны быть какие-то непорочные юноши и девушки. И, значит, руководители этой экспедиции тоже непорочные, отправлялись к трем островам бессмертных на восток. Вот. Ну, правда, все эти попытки провалились. То есть и экспедиция в море завершилась неудачей. Рыбы напасли. Объясняли там, значит, тем, что мешали духи, морские бури не позволили приблизиться к этим берегам. И поиски, значит, средств бессмертия тоже результата не дали, что, собственно, вызвало негативную реакцию и попытки разобраться со всем научным сообществом. То есть это, опять-таки, напоминает нам, скажем, борьбу с генетикой, с кибернетикой. Все. Вот неудачи, так сказать, в урожае приносят, приводят к таким последствиям, что борются со всем научным сообществом. Самое любопытное в этой истории и очень напоминающее нашу реальность состоит в том, в таком нюансе, что вот этот администратор, возомнившийся богом, обращается все-таки к специалистам. И к вопросе поисков средств бессмертия, эликсиров, и в попытках разобраться, почему они не получены. И он спрашивает у своего главного советника Лисы: разберитесь. Сначала, значит, закопали 460 ученых, а потом еще была партия, значит, следующие 700 ученых. Еще, мне кажется, нельзя не вспомнить дурные предзнаменования. Да. Камень, упавший с неба. Это, да, уже последние годы правления и, собственно, события 214, 213, 211 годов, когда ситуация в корне меняется. Да? Вот время подготовленных действий унификационных, оно завершается. И здесь такое ощущение, что и у самого Цзиньшухана начинается надлом. Он чувствует, что меняется поколение, и вот это поколение его соратников первого периода, в основном выходцев все-таки из армейских кругов, и, собственно, первые чиновники, вот эта тройка, да, о которой мы говорили, тоже были военные, оно постепенно начинает уступать место некому другому сословию. Да? Это то, что потом называем чиновниками. Но Цзиньшухан начинает ощущать, что вот военными он управлял, и он понимал военных, и военные его хорошо понимали. А вот это новое поколение, юноши, что-то другое. Цзиньшухан ощущает, что теряется контроль. Он сделал все правильно. Он совершил сакральные объезды и подчинил себе духов местностей. Да? Он покорил огромнейшие территории и уничтожил или переселил их элиты. Он начинает перетасовывать народ. Он делает все правильно. Но с каждым годом, чем больше он делает правильных поступков для усиления своей власти, тем больше эта власть ослабевает. Да, и действительно, вот плюс 213, идут придворные интриги перманентные. Да, меняется состав людей. Да, вот ощущение потери контроля еще связано с тем, что он начинает видеть новых людей в своем окружении. Вот Артем Игоревич уже говорил, а интриги связаны с заменой самых верных людей, да, когда просочилась информация. Но надо было брать новых людей, а сам он их уже не знал. Их кто-то предложил. Вот сейчас мы чаще всего упоминали фигуры Лисы, да, человека старшего поколения. Но, видимо, в следующей передаче, когда будем говорить о гибели Цзиньшухана, будем упоминать уже фигуру другого человека, Джао Гао. Собственно, знамения и отражают вот эту нервозность ситуации. И, может быть, с другой стороны, это попытка объяснить гибель, которая произойдет через несколько лет. Что касается камня, по-видимому, это был метеорит. Он упал, и потом какой-то крестьянин, непойманный, был, написал на нем некий текст, из которого яствовало, что династия скорости падет. Такое предсказание о гибели династии. Ну, естественно, это все обнаружилось, конкретного крестьянина не нашли, и по той же самой методе круговой поруки, прилагаемые к области, так сказать, наказаний, всех местных крестьян, так сказать, отправили в мир иной, в мучительные смерти. Вот. А камень сам переплавили. Вот. Ну, раз переплавили, значит, видимо, так сказать, был металлический, упавший с неба. сожалению, мы должны прервать сегодняшний разговор. Наше время вышло. Но, тем не менее, осталось несколько достаточно интересных тем, которые мы продолжим обсуждать при следующей встрече. Спасибо вам за участие в сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся на неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго.